Ирине Нараевской. Она оставила мужа, но сын Андрей жил вместе с отцом. В 1937 году ему было 13-14 лет. Уезжая в Испанию, Берзин оставил его в Хабаровске и теперь вызвал домой в Москву. Вскоре к нему приехала и Аврора. Берзин встретил красавицу-испанку в Валенсии, где девушка работала в штабе. Ян Карлович был на 27 лет старше ее. Девушка приехала в Россию, как она думала, на год посмотреть Москву, выучить русский язык, а вышло так, что осталось на всю жизнь. В разведупре Ян Карлович прослужил всю оставшуюся жизнь, правда, оставалось ему очень недолго. С первых же дней он поставил перед разведчиками задачу составить перспективный план разведывательной деятельности в канун войны. Побывав в Испании, он теперь не сомневался, война неизбежна. Основное направление работы – Германия. С первых же дней он занялся и кадрами. Надо было провести инвентаризацию, посмотреть положение старых кадров, познакомиться с новыми. Приезжающие в Москву на переподготовку нелегалы неизменно представлялись старику. Нагрузка была очень большой, тем более, что в это время в разведупре была упразднена аналитическая служба, и теперь осмысление поступающей информации ложилось в основном на начальника. Берзин всерьез задумался о том, что разведке нужна настоящая аналитическая служба. Очень нужна. И еще многое нужно разведке. Но ничего из задуманного он осуществить не успел. 28 ноября 1937 года Ян Берзин был арестован НКВД. Вспоминает Аврора Санчес. Меня взяли на машине и привезли туда, на Дзержинскую. Поднялись наверх. Там мужчина, фамилия его, если правильно мне назвали, Фриновский, не знаю, правильно или нет. И меня все спрашивали и спрашивали. Потом я говорю, жив он, я буду ждать. Если нет, то я хочу домой в Испанию. А он сказал, нет его. Уже нет. Нету. Мне сказали, ты свободна и можешь делать все, что хочешь. Замуж хочешь выйти? Пожалуйста. А потом, когда уже кончилась война в Испании, в НКВД мне сказали, мы можем тебя отправить домой. Я говорю, сейчас я не могу ехать. Тогдашний зам наркома НКВД Фриновский солгал. Ян Берзин был жив до 29 июля 1938 года. Аврора осталась в СССР, еще раз вышла замуж. В конце 1939 года к ней приехали из Испании сестры. Сын Берзина, Андрей, во время войны сражался в латышской дивизии и пал смертью храбрых. Латышский поэт Эйжен Веверис, который сидел в Маутхаузене вместе с Маневичем, так передавал его рассказы о Берзине. «Я почти не знал его как начальника. Для меня он всегда был стариком, очень близким и очень умным советчиком. Он никогда не выделял себя из рядов наших товарищей. Ни манерой разговора, ни манерой поведения. Зато выделялся главным умением слушать, вникать в твои мысли и потом, только потом, дать добрый совет. Старик не терпел зазнайства. Часто повторял, что наш враг умен и хитер, что он имеет огромный опыт. Победить его можно только своим умом, своим мужеством и находчивостью, глубоким анализом происходящих в мире явлений. Мне всегда казалось, что он знал о мире все».